Он по ступенькам спустился и пошел по улице Углов, а Дэйв, грязная работа, вошел в дом. Сэм отшагал всю дорогу до своей машины. Затем проехал в направлении комбината переработки вторичного сырья. Он медленно шел по заросшей сорняками, засыпанной золой земле, и наблюдал, как длинный товарняк удалялся в направлении Камден и Махи. Красные огоньки на прицепном вагоне мигали, как гаснувшие звезды. Товарные вагоны по непонятной причине всегда вызывали у него чувство одиночества. И теперь, вспоминая свой разговор с Дэйви, грязная работа, он ощущал еще большее одиночество, чем всегда. В те несколько встреч с Дэйви, когда Дэйв забирал его газеты, Сэму он казался веселым, даже чудговатым. Сегодня Сэму показалось, что он заглянул под маску Дэйви, и то, что он там увидел, омрачило его и вызвало чувство беспомощности. Дэйв был потерянным человеком, спокойным, но полностью потерянным, использующим свой талант, каким бы он ни был, на то, чтобы писать афиши для церковных ужинов. Приблизиться к комбинату переработки вторичного сырья можно было по захламленному участку. Сначала пожелтевшие листы рекламных приложений к старым номерам газет, а потом рваные пластиковые пакеты для мусора, наконец, целая россыпь вздутых бутылок и смятых банок. Сдвинуты шторы этого маленького, продуваемого со всех сторон здания. На табличке на двери написано просто «Закрыто». Сэм закурил и пошел назад к своей машине. Он проделал всего несколько шагов, когда увидел что-то знакомое. Он поднял это с земли. Это была обложка книги, любимые стихотворения американцев. На ней печать «Собственность публичной библиотеки Джанкшн-Сити». Вот теперь он знал наверняка. Он положил книги поверх газет в коробку с этикеткой Джонни Уолкера, приклеенной сбоку, и забыл о них. И еще он положил газеты за вторник, за среду и за четверг поверх книг. Потом... Около 12 пришел Дэйв, грязная работа, и вытряс все это дело в пластиковый пакет для мусора. Пакет перекочевал на тележку. Тележка прикатила сюда, и вот что. Осталась обложка с грязной позорной татуировкой. Сэм выпустил обложку из рук и медленно пошел к своей машине. У него было некоторое дельце, и он успевал выполнить его в обеденный перерыв. Какую гадость ему предстоит проглотить? Глава 6. Библиотека. На полпути его вдруг осенило. Все было так просто, что он не мог поверить, почему это не пришло в голову раньше. Он просто потерял пару книг из библиотеки. К тому времени, как он их нашел, их разорвали, и ему придется уплатить за них. Вот и все. Ему пришло в голову, что Адели и Лордс больше, чем ему самому, удается заставить его думать как четвероклашку. Когда ребенок терял книгу, начинался конец света. Бессильный, он сжимался под натиском бюрократии и ждал, когда появится полицейский из библиотеки. Но библиотечной полиции не было. И Сэм, теперь взрослый человек, прекрасно знал это. Были лишь городские служащие, вроде мисс Лордс, которые иногда слишком упивались своей ролью в обычных делах, да налогоплательщики вроде него, которые иногда забывали, что они виляют хвостом, а не наоборот. «Я пойду и извинюсь, а потом попрошу ее прислать мне счет на покупку новых экземпляров», — думал Сэм. «Вот и все, вот и конец». Все было так просто, так удивительно. Все еще испытывая некоторые волнения и смущения, но обуздав эту бурю в стакане, Сэм припарковался на другой от библиотеки стороне улицы. Навесные лампы сбоку от входа горели спокойно и ярко освещали ступеньки и гранитный фасад здания. Сумерки несли с собой теплоту и радушие, которых явно не хватало, когда он пришел сюда в первый раз, а может быть просто весна вступала в свои права, чего не было в тот мрачный мартовский день, когда он увидел местного дракона. Угрожающее лицо каменного робота исчезло, и снова это была публичная библиотека. Сэм начал выходить из машины, но остановился. На него снизошла одна благодать, теперь ему даровали еще одну. Ему вспомнилось лицо женщины на плакате Дэйва «Грязная работа». Женщины, держащие блюдо с жареным цыпленком, той, которую Дэйв называл Сарой. Сэм знал эту женщину, и вдруг какая-то невидимая связь заработала у него в мозгу, и он понял, почему.